Глава 21. Сидя за столом в VIP-комнате Оренбургской телеграфной станции, я диктовал одетому в медицинскую маску и почтовый мундир работнику телеграмму Александру. «Любезный папа, когда вы писали о пагубности поспешных решений, я и не предполагал, как скоро я увижу подтверждение правоты ваших слов. В своем стремлении как можно скорее заселить Николаевскую губернию, я не учел возможной популярности нового направления у жителей центральных губерний. Как тебе известно, в тамошних краях народ тревожится. Мельчают реки, стоят жаркие погоды, дождя приходится ждать неделями. Многие посевы от этого погибнут, и добротного урожая этой осенью ждать не приходится. Будет августейшему папе сюрприз. Он про грядущий голод в центральных губерниях, как водится, не в курсе. Он же с переселенцами не разговаривает, а тамошние управители, как и любые другие, считают крайне вредным для карьеры беспокоить столицу дурными новостями». Отпив квасу, продолжил. «Прошу вас, любезный папа, не верьте преуменьшающим масштабы неурожая. Империи нужно готовиться к зимне-весенним проблемам с провиантом и семенами в центральных губерниях. С вашего позволения, некоторую работу в этом направлении я бы хотел провести лично, все равно по пути». Предчувствие будущего голода стало для многих решающей причиной покинуть обжитые места, отправившись в Маньчжурию. Ныне весь Урал превратился в огромный перевалочный пункт, и я очень рад, что хотя бы голода удалось избежать. Этому способствовали как сделанные по моей просьбе запасы, так и ряд принятых местными властями решений. Губернатор Николай Алексеевич Маслаковец – настоящий умница, равно как и другие местные чиновники. Правильно оценив потенциальное количество переселенцев, 500 рублей на плодородие маньчжурской земли, многие из наших нищих, вынужденных обрабатывать истощенные и скудные наделы в центре, считают стоящим долгого пути выходом из нищеты. Они озаботились укрупнением планировавшихся небольшими запасов и вовремя реквизировали речной и сухопутный транспорт. Я говорил со многими из переселенцев и внес некоторые коррективы в свой дальнейший маршрут. Несчастные люди, папа, немалая их часть, отправилась в путь вынужденно, под давлением своих же односельчан. Община с радостью переделит освободившиеся земли, и многие соседские конфликты ныне закончились изгнанием целых семей с бабами, стариками да детьми. Так уж, утратившие совесть купцы, трактирщики, перевозчики, да нечистые на руку чиновники драли с бедолаг три шкуры по любому поводу. На Урале, к счастью, такого не случилось. Некоторый рост цен наблюдается, но все понимают пагубность и опасность голодной, отчаявшейся толпы. Поэтому для ожидающих транспорта переселенцев налажено бесплатное питание. Так уж, к их услугам организованы армии палаточные лагеря, которые также служат карантинным целям. Обилие людей и долгий путь, который они проехали, привели к обострению эпидемии инфлюенции по всему Уралу. Отдельного упоминания заслуживает генерал-майор Василий Степанович Чернов, губернский предводитель дворянства. Проявив достойнейшие качества, гуманизм, стремление помочь страждущим и заботу о здоровье жителей губернии и ее гостей, он построил дворян да богатейшие купеческие семьи, собрав немалый капитал, который был пущен на закупку дополнительных припасов, аренду всевозможного транспорта, а также красителя анилина. Местные доктора не владеют рецептом Сибири, но прибывшие со мной, уже известные вам высокообразованные господа, сразу же взялись за дело. Двое из них, доктора Шейн и Правиков, остались в Оренбурге, а остальные незамедлительно отправились дальше. Другие уральские города тоже требуют помощи и заботы. Их сопровождают князья Оболенский, Борятинский и Кочубей. Они соскучились по полезным для империи делам, и я очень рад, что могу на них положиться. Зная о масштабах проблемы раньше, я бы отправил их вперед заранее, да ограничил свое пребывание в спокойной и полюбившейся моему сердцу Сибири. Но в газетах и в запрашиваемых мною отчетах масштаб эпидемии преуменьшили. Последнее никоим образом не умаляет заслуг Николая Алексеевича и других уважаемых людей, но, на мой взгляд, дает повод задуматься о пагубном для империи стремлении чиновников не выносить ссора из избы и их влияние на журналистов, которые, конечно, если волю им дать, станут сеять панику и смуту, но способны указать на большую проблему, которая местным чиновникам таковой не кажется. Очень надеюсь, что по моему возвращению в столицу мы обсудим этот вопрос в числе прочих. Пока я собирался с мыслями, работник телеграфа боялся даже пошевелиться лишний раз, часто моргая на покрытый каллиграфическим почерком листочек из-за заливающего глаза пота. А как не нервничать, когда помогаешь цесаревичу составлять телеграмму самому? Маски для лица свою эффективность доказали. Как только Николай Алексеевич и другие уральские губернаторы отдали соответствующий указ, маски стали выдавать всем местным жителям и гостям. Через 3 дня после этого инфлюенса пошла на спад. К великой скорби моей, она успела лишить жизни более 700 добрых подданных империи. Похороны этих несчастных я счел справедливым оплатить из моих личных средств. В конце концов, вина за случившееся столпотворение лежит на мне. Писать папе про это не стану, но утешаю себя тем, что эта цифра, во-первых, распространяется на весь Урал, то есть в конкретном месте мрет не так много народу, а во-вторых, инфлюенса косит в основном стариков. Стариков жалко очень, но гибель детей расстроила бы меня гораздо сильнее. Про эффективность масок, возможно, преувеличиваю. Просто коллективный иммунитет сформироваться успел. Но вреда от них точно никакого. Так что пусть будет. Это хорошая пиар-акция. Прости, Господи, за цинизм мой. Не могу не отметить вклада простых солдат и полицейского корпуса. В первые, наиболее тяжелые дни, когда Урал еще не был в должной степени готов принять стольких переселенцев, они быстро пресекли попытки, доведенных до отчаяния людей, чинить беспорядки. Ныне все относительно благополучно. Накормленные и переболевшие инфлюенцией крестьяне отправляются дальше, и уже почти никто от болезни не гибнет. Прошу вас, любезный папа, рассмотреть прилагаемый мною проект об амнистии ныне сидящих в тюремных крепостях людей. Оправдывать лиходейство и попытки грабежей нельзя, но я считаю справедливым в данной ситуации учесть большой страх, который и толкал несчастных на преступления. Заслуживают добрых слов и такого же отношения власти губернии к западу от Урала. Они сразу же откликнулись на призывы о помощи, наладили карантинные мероприятия у себя и несколько ограничили поступление переселенцев на Урал, отправляя только побывавших в карантине малыми группами, не способными поколебать шаткий баланс между жизнью и смертью. Ныне весь Урал вынужден ходить по этой тонкой грани, и справляется он с этим замечательно. Соседним губерниям это стоило немалых затрат. И я получил несколько тревожных посланий от тамошних управленцев. Пришлось залезть в казенные деньги, и я прошу учесть немалые вклады личных средств в процесс инспекций. Это не растрата, а продиктованные суровой необходимостью траты. Боятся высокие чины. Оно, конечно, воруют и подарки берут, но треть годового бюджета за 1,5 тяжелых месяца спалить – это явно привлечет внимание. Недаром же ревизор у нас культовый персонаж. Я знаю о вашем предубеждении к православным старого обряда, но они, как и другие состоятельные подданные империи, не бросили людей на произвол судьбы, в кратчайшие сроки отправив своих представителей в южные степи. Казаки помогли, выделив охрану, и теперь из совсем недавно несущих для нас угрозу и присоединенных дедушкой земель на Урал ежедневно приходят караваны со съедобной и гужевой скотиною да телегами. Это изрядно помогает не допустить голода и отправить переселенцев в дальнейший путь. По большей части данная идея принадлежит Евстафию Михайловичу Мухину, тому самому купцу, благодаря которому мы с Ники обнаружили сатанистскую ячейку в Индии. Личное дворянство, которое вы пожаловали ему, сильно помогло, и я прошу вас рассмотреть вопрос о жаловании Евстафия титулом барона, соответствующей передаче его потомкам этого замечательного человека. Так уж, Считаю полезным пожаловать его земельным наделом в Маньчжурии, по соседству с моим Кириллом, без которого я, признаюсь честно, ныне как без рук, ибо этот талантливейший в торговых делах юноша неизменно выполняет мои распоряжения исправнейшим образом. Еще раз благодарю вас за пожалование ему чина действительного статского советника. Сам Евстафий ныне находится в Екатеринбурге, куда в скором времени отправляюсь и я, как только закончу с делами в Оренбурге. На этом, любезный папа, я прощаюсь с вами до следующей телеграммы. Надеюсь, в ней у меня получится отчитаться о дальнейших успехах по борьбе с охватившими Урал трудностями. С любовью и уважением, ваш преданный сын Георгий. Прочитав с поклоном протянутый мне текст, велел работнику нести его наборщикам и временно остался в одиночестве, позволив себе вытянуть ноги и устало вздохнуть. Тяжело. Вроде бы хорошее дело сделал, и пока я не заглянул в эту часть страны, даже не задумывался о возможных последствиях. Это же натуральная гуманитарная катастрофа. В Сибири народу не так много, через это живется там сытнее, и как переселенцы, так и оставшиеся на засаженных полях местные выглядели очень довольными. Купаясь в их радости, я проецировал такое положение дел на всю страну, а вышло вон как. Неразвитые коммуникации помножились на предчувствие голода и эпидемию, и Урал рисковал захлебнуться. Хорошо, что местные чиновники отработали как надо, преуменьшив, конечно, масштаб проблемы в отчетах, но я бы все равно не справился лучше. Низкий поклон мужикам за то, что мне не придется видеть в кошмарах заполненные трупами улицы. Времена переселенцы ныне переживают тяжелые. И я не идиот, чтобы радоваться тому, что погибло всего 700 человек. Но нужно быть объективным. Урал прошел по грани. И будь здешние власти безинициативными кретинами, весь этот край захлестнула бы волна насилия. А голодавшие и испуганные толпы – это страшно. И бунт пришлось бы давить солдатам, что очень плохо. С какой стороны ни глянь. На долгой дистанции, однако, нынешний кризис рассосется, и голода в центральных губерниях потенциально может и не случиться. Оставшиеся в родных краях крестьяне приросли засеянными полями да скотиной, и трудные времена на этих запасах пережить им будет гораздо сподручнее. Александра, опять же, предупредил, и сам во время турне по центральным губерниям постараюсь не оплошать. Власть – это перманентный выбор меньшего зла, благодаря которому не допускается зло большое. Но урок я выучил твердо. Сначала готовимся с учетом наихудших сценариев. А именно такие сценарии, как правило, и активируются, если перемены приходят неожиданно и без подготовки. И только потом принимаемся за активные действия. Земля пухом погибшим, и простите меня, клянусь, ваши потомки будут жить гораздо лучше и сытнее вас. Поднявшись на ноги, я расправил плечи, одернул мундир и решительным шагом направился к выходу. Предстоит пресс-конференция в компании губернской верхушки, на которой мы расскажем журналистам, как работает логистика, болезнь, маски и как повезло нам всем, что уральские власти отработали качественно. Если власть не рассказывает народу о том, чем она занята, народ же и не узнает. Косяки власти, как правило, очевидны, приписываются ей и некоторые объективные проблемы, например, с неурожаем или эпидемиями. Но не контролируют чиновники погоду, и это очень жаль. Позитивные же действия власти народ, как правило, не видит. Например, отсутствие бандитов на трактах принимается как должное, и никому и в голову не приходит благодарить за это силовиков. Нет, в ноги падать излишне. Люди просто делают свою работу. Но суть примера ясна и так. Сделал что-то полезное для подданных, обязательно об этом расскажи, потому что в информационную эпоху из всех нынешних жителей планеты жил только я. И обвинять условного чиновника в том, что он пиарится, притворяясь полезным в свете грядущих выборов, никому и в голову не придет. Такой справедливо будет признан молодцом. Тяжелая доля русского чиновника. Его боятся, презирают и ненавидят. Во многом совершенно заслуженно, Но этот стереотип нужно потихоньку ломать. Банально, притоку толковых кадров мешает. И нередко в чиновники идут с осознанной целью воровать и принимать подарки. В мое время это починить было уже почти невозможно. Слишком силен груз специфических времен, когда бандиты покупали себе корочку ради депутатской неприкосновенности. Во времена эти, за пару десятилетий, немного поправить положение дел вполне реально. Публично каяться я себе позволить не могу. Потеряю долбанное лицо. И не перед народом, который покаяние ценить умеет, ибо кто не без греха, а перед элитами. Перед кем это он тут расшаркивается? Перед крестьянами грязноштанными? Ну и кретин! Быдло же понимает только силу! Руководствуясь этими соображениями, еще до разрешения журналистам задавать вопросы, я толкнул короткую речь на тему «Как так вышло?». Трагическая гибель Николая, царствие ему небесное, стала неожиданностью. А посему действовать нужно было быстро. Только скорость позволила нам избежать войны с Китаем. Нужно отдать должное императрице Цыси. В своей мудрости она правильно оценила ситуацию. Земли в Николаевской губернии плодородные, погода теплая и мягкая. Выплаты переселенцам велики. И я очень рад, что народ наш откликнулся на призыв. Только людьми государство способно надежно связать новые территории со старыми. Популярности нового направления среди переселенцев, однако, мы недооценили. Когда где-то собирается множество людей, проблемы неизбежны. Их нужно кормить, устроить на ночлег и позаботиться о том, чтобы они смогли продолжить свой долгий и смелый путь. Большие скопления людей любят хвори. Это объясняет случившуюся эпидемию, с которой власти империи не безуспешно справляются. Передаю слово Николаю Алексеевичу. Губернатор разразился почти часовым перечислением списка принятых мер. Даже малой части этого было бы достаточно, чтобы все, кроме закоренелых фрондеров, у которых в голове набатом гремит еще не изобретенный, но концептуально-временной тезис «Рашка-парашка», стало понятно, что власть показала себя с лучшей стороны. Но в газетах велено печатать список целиком, подкрепив его результатами из первых уст, на примере опрошенных крестьян, которых кормят, поят и дают койко-место, заодно взяв расходы на их отправку дальше на себя. Когда губернатор закончил, я опустился в размышления на тему, как оно могло бы быть. Описав худший сценарий, это когда проблема замалчивается, действий не предпринимается, а переселенцы устраивают пугачевщину по всему Уралу от голода и безысходности. Это тоже попадет в газеты. На лучшее ориентироваться нужно, ибо только так мы придем к светлому будущему. Но делать акцент на худшем тоже важно, иначе народ будет требовать физически недостижимого идеала. Немножко запугивания будет в самый раз. Далее состоялась короткая сессия вопросов и ответов. Я снова рассказал легенду о Сибири, байку про индийский экзорцизм и подтвердил, что мои чувства к Маргарите Прусской не угасли. Грустно. У нас тут гуманитарная катастрофа, а вопросы задают такие, будто ничего и не случилось. Пресс-конференция закончилась уже в сумерках. И, выпив кофе с сушками, я отправился заниматься тем же, чем занимался с самого прибытия в Оренбург. Объезжать лагеря переселенцев, что, как ни крути, полезно. По всему Уралу богачи, как ни странно, начали поститься в обход православных канонов, не стесняясь делиться своими запасами с беженцами. Уж не знаю, всегда местные такими молодцами были, или я что-то такое сломал в общественном сознании, что как минимум на пути моего следования власти, капиталы, имущие вдруг вспомнили о том, что вокруг них такие же православные люди, заслуживающие куска хлеба с барского стола. Очень надеюсь на второй вариант.